«Все, мы его взяли», — сообщили Эльзе, и она начала делать короткие шажки назад, и тут же остановилась, когда заросли перед ней начали хрустеть и трещать с такой интенсивностью, будто по ним неслось нечто размером с виверну. Несколько высоких крон прямо на ее глазах повалилось наземь. «Эльза, назад!» Вот уже в который раз закричал на нее Лаксус, но она и в этот раз его проигнорировала. Солдаты все еще не успели отойти на достаточное расстояние, а значит, она должна была и дальше их защищать. Да и не уверена она была, что это самое достаточное расстояние вообще было, учитывая те разрушения, что так быстро к ним приближались. Нет, она должна была остановить это прямо здесь. Ориентируясь по одному только звуку, Эльза занесла меч и вмиг, когда шум от ломаемых деревьев приблизился к ней практически вплотную, резко опустила его вниз. И уж чего она затем точно не ожидала, так это звона металла, ударяющегося о металл. «Я бы спросил тебя, что ты здесь делаешь?» Отзвучал в воздухе всколыхнувший целую уйму воспоминаний твердый голос. «Но сейчас у нас всех явно есть дела поважнее. Оставим теплые приветствия на потом». Зажатый в смуглой руке белый клинок неспешно отвел меч Эльзы в сторону от усеянной седыми волосами головы. «Согласна, Эльза», — легкая полуулыбка заиграла на лице, что она уже так давно не видела и что столь же долго желала увидеть. «Эмия», глава 15. Эмия поставил перед своими вынужденными гостями по чашке с чаем, после чего расположился в кресле напротив. «Угощайтесь», — произнес он, когда спустя четверть минуты ни Лаксус, ни Эльза и не подумали притронуться к своим напиткам. «Мы сюда не чай гонять пришли», — резко отказался Лаксус, что даже во время разговора продолжал сидеть в наушниках. Впрочем, учитывая, что он не снимал их на всем протяжении побега из леса, чем-то из ряда вон это уже ни для кого не казалось. «Так и зачем же вы шли за мной от самой ратуши?» — задал вопрос Эмия, спокойно отпив из собственной чашки. «Я вас к себе точно не приглашал», — с легкой полуулыбкой заметил он. И в самом деле, после того, как они смогли отбиться от того нечто, что затаилось в чаще, издали немногочисленных уцелевших стражников их непосредственному начальству, Эмия, не желавший к своей персоне излишнего внимания, попытался незаметно ретироваться. Разумеется, того факта, что он маг, скрыть от мэра и командира городской стражи было уже невозможно, слишком уж много было свидетелей, но и дальше маячить у всех перед глазами тоже не являлось хоть сколько-нибудь хорошей идеей. Особенно Эмия не желал раскрывать своей личной заинтересованности во всей этой истории. Но, конечно же, так просто ему уйти никто не дал. «Эмия», — тихо начала Эльза, которая и стала одной из первопричин их теперешнего разговора. «Шутки шутить вздумал», — нахмурившись перебил ее Лаксус, и Эмия заметил, как меж его пальцев пробежала золотая искра. «Отвечай, ты кто такой, и что делал в том лесу?» Немедленно, на последнем слове Лаксус слегка дал волю таящейся в нем магической энергии, дабы Эмия мог прочувствовать, насколько сильный маг сейчас с ним разговаривал. На ком-то более впечатлительном это, наверное, даже могло бы сработать. «Вашу работу, очевидно, уже с откровенно нахальной ухмылкой заметил Эмия. Но раз уж за дело теперь взялись маги из столь прославленной гильдии, он хорошо запомнил название «Хвост феи», которое ему пару лет назад сообщил один сильно любящий поизвиняться старик и которое он затем не раз еще слышал от других. После того, как Эмия увидел Эльзу, ему и полученные позже подтверждения были не особо нужны, то, полагаю, мое дальнейшее вмешательство будет излишним. Во всяком случае, платить мне за него точно никто не станет. Эмия сделал еще один медленный глоток, сопровождаемый крайне недовольным взглядом Лаксуса, и таки отставил от себя пышущую паром чашку. «Что до моей личности», — вернулся он к первому вопросу, — «как меня зовут, ты уже знаешь, а об остальном вполне в состоянии поведать Эльза. В прошлом мы с ней довольно много времени провели вместе», — Эмия с намеком посмотрел на ни на секунду не сводящую с него глаз Эльзу. «Но я пойму, если ты не захочешь этого делать», — добавил он, едва ощутимо смягчившимся тоном. Лаксус проследил за направлением его взгляда и точно так же уставился на Эльзу. На его лице, правда, не читалось и тени той благосклонности, что проявлял по отношению к ней Эмия. «Ваше прошлое меня не интересует», — так и не дождавшись ответа от почему-то притихшей Эльзы, вновь обернулся к Эмии Лаксус. «Нас официально наняли для расследования дела о пропавших горожанах. В деле, вне всяких сомнений, замешана магия. Ты, волшебник», — сделал он короткие выжимки, буквально прожигая фигуру Эмии взглядом. Все понятно, более че, Эмия бы никогда этого не сделал. Совершенно внезапно подскочив с места, громко заявила Эльза. Казалось, даже висящая под потолком лампа покачнулась от силы ее голоса, однако истинной тому причиной, конечно же, был задувающий из открытой форточки прохладный ветер. Он не такой, уже тише, но с все той же решимостью во взгляде сказала она в качестве уточнения. Застигнутые врасплох что Эмия, что Лаксус молча и с чуть расширившимися от удивления глазами воззрились на Эльзу, ожидая закономерного развития, однако она, по-видимому, уже сказав все, что хотела, спокойно села обратно и понурила голову. Они еще с несколько секунд продолжали наблюдение, после чего первым слово взял Лаксус. «Если не собираешься говорить что-то полезное, то лучше вообще рта не раскрывай», — строго произнес он. «Чтобы больше такого не было», — бросил он напоследок, возвращаясь затем к прерванному разговору. «Ну что, есть что сказать в свое оправдание?» Эмия посмотрел на Лаксуса с ничего не выражающим лицом и, выдержав небольшую паузу, пожал плечами. «Я уже все сказал», — ответил он. «В лесу я был ровно по той же причине, что и вы, искал пропавших. Никакого иного ответа у меня для тебя нет». Эмия снова взял в руки чашку с уже успевшим подостыть чаем и в пару глотков опустошил ее. «И вообще, коли вас официально наняли для расследования дела о пропавших горожанах, может, их поисками и займетесь?» — предложил он. «Хватит попусту терять время, мы же оба прекрасно знаем, что виновный тут не я, а вот это уже мне решать», — перебил его Лаксус. «Нет, не тебе», — спокойно осадила Эмия. «В лучшем случае, рунным рыцарем магического совета, но уж точно не волшебнику обычной наемничьей гильдии, вроде тебя». Он подался вперед и смирил Лаксуса холодным взглядом. «Можем вызвать и дождаться их, но какие тогда будут шансы у пропавших вернуться домой живыми? Разве не спасение их жизни сейчас должно стоять у тебя в приоритете?» Явно недовольный ни тоном Эми, ни затронутой им темой, так как он был абсолютно прав, Лаксус посмотрел ему прямо в глаза, что Эмия встретил с прежним равнодушием. Излишнее самомнение Лаксуса действительно его совершенно не трогало, но и с намерением игнорировать очевидные факты из-за глупого любопытства он мириться не собирался. Эмия в полной мере осознавал причину, по которой так сильно заинтересовал Лаксуса. За время их непродолжительного совместного побега он продемонстрировал достаточно не самых заурядных способностей, что вкупе с обстоятельствами его появления просто не могло не вызвать определенных вопросов. Вот только не сами эти вопросы, ни даже ответы на них не дали бы никому из присутствующих ровным счетом ничего в плане достижения их главной цели. Да и Эмия вовсе не горел желанием рассказывать что-либо о себе без явной на то необходимости. И совершенно не важно, кто и под каким предлогом его об этом просил. «Шансы вернуться домой живыми», — тихо пробормотала Эльза, в момент оканчивая несколько затянувшееся безмолвное противостояние. «То есть ты говоришь, что сейчас они все еще живы?» — осторожно спросила она, хотя в рубиновых глазах уже без труда считывался вспыхнувший огонек надежды. «Ты нашел их, и как только на основе моей фразы ты смогла прийти к такому выводу?» — подумал про себя Эмия, вслух, впрочем, ничего не опровергнув. «Ведь найти-то он их действительно нашел. Вот только, не все», — ответила Эмия, сцепив перед собой руки, «но большинство определенно живы. Пока, по крайней мере». Реакция последовала незамедлительно. «Где они?» Мгновенно вскочил на ноги Лаксус, по чьему лицу без труда считывалось едва сдерживаемое желание сорваться в путь. «Если знаешь, где пропавшие, то говори сейчас же». Он обогнул стол и угрожающе навис над Эмией. «Какого демона ты ждешь?» Повысил он голос, смотря на Эмию, который все продолжал сохранять молчание, сверху вниз. Однако Эмия в ответ лишь вновь слабо ухмыльнулся, взяв слово только тогда, когда терпение Лаксуса подошло уже к самой грани. «Вот такой подход мне уже больше нравится», — произнес Эмия, чем неслабо обескуражил обоих своих собеседников. Даже гнев и нетерпение Лаксуса оказались потеснены налетом сомнений. «Но прежде чем я все расскажу, ответи ты мне на один вопрос». Он также поднялся с кресла и встал аккурат напротив Лаксуса. «Эльза, скорее всего, еще недостаточно опытна, чтобы определить это, но ты-то должен был. Ты ведь уже понял, что именно напало на нас в лесу». Сузившийся взгляд Лаксуса сообщил Эми, что он попал в самую точку. «И почему оно перестало нападать на нас, когда мы сравняли с землей добрый гектар леса? Больше пытаться на меня давить ты уже не сможешь, мальчишка», — мысленно заключила Эми, видя, как изменялся в лице Лаксус, явно приходя к аналогичному выводу. Если бы правда не знал хотя бы один из них, Лаксус мог бы пытаться и дальше осыпать Эмию надуманными обвинениями, надеясь таким образом заставить его раскрыться. Однако теперь, когда стало ясно, что истина была неизвестна разве что только Эльзе, Лаксусу не оставалось ничего, кроме как отступить. Дальнейшее упрямство отныне было бы не более чем пустой тратой времени. «Лаксус», — обратилась к нежелавшему принимать очевидное поражение спутнику Эльза, — «ты правда знаешь, что это было? Те корни и прочее?» Неопределенно махнула она рукой в попытке подобрать правильные слова. Ответом же ей послужил короткий вздох смирения. «Лесной дух», — наконец выдавил из себя Лаксус, отступая на шаг. «Одна из их разновидностей. Очень сильный и взбешенный», — добавил он, разворачиваясь к Эльзе, поскольку в пояснениях нуждалась именно она. «Манипулировать живой природой в подобных масштабах под силу только им и сильнейшим из древесных волшебников. Но будь это последнее, то оставили бы следы инородной магической энергии», — озвучил Лаксус главную особенность примененной в лесу магии, на что Эмия слегка кивнул, выражая свое одобрение. Лаксус был неплох, раз смог заметить и обдумать все это по ходу сражения. А значит, остается лишь сущность, что неразрывно связана с этой территорией. «Дух», — заключил он, — «возможно даже божественный», — взял слово Эмия. «Да, это определенно было местное божество». Он снова занял свое место в кресле и подпер рукой подбородок. «А враждовать с богами, пускай и мелкими, неприятно», — в этот раз уже Лаксус перебил Эмию, также садясь обратно. Он, впрочем, ход мыслей собеседника уловил недостаточно точно. «Не очень умно», — все же закончила Эмия, — «и в большинстве случаев совершенно неоправданно. С богами не воюют», — голосом полным знания, опыта и уверенности заявил он, — «с ними договариваются». Озвучив свой план и убедив Лаксуса в его предпочтительности относительно тактики прямого столкновения, Эмия, добившаяся также и своего в нем участия, — у него по-прежнему оставались сомнения, что Лаксус сделал бы все именно так, как было обговорено, — назначил время сбора на половину шестого утра и уже провожал гостей из комнаты, как вдруг: «Прости, Лаксус», — заговорила Эльза, так и не переступив порога, — «я ненадолго задержусь. Мне нужно обсудить кое-что с Эмией». Чуть замешкавшись, она обхватила левой рукой правый локоть и искоса стрельнула глазами в сторону Эми. «Я вернусь позже». В ответ Лаксус одарил Эльзу пристальным взглядом, плавно перетекшим затем на Эмию, после чего пожал плечами и со словами «как знаешь» зашагал вниз по лестнице. «Заварю нам еще чая», — закрыв дверь, произнес Эмия и, не глядя на робко смотрящую на его спину Эльзу, принялся собирать грязные чашки на поднос. «Да, спасибо», — кивнула Эльза, возвращаясь за стол. «Он у тебя очень вкусный», — добавила она, когда Эмия расставил посуду на тумбе у стены, где также стояло два чайника. Один для кипячения воды, второй для заваривания. Переключив тумблер на ручке первого, Эмия активировал расположенный в его основании нагревающий кристалл, вслед за чем взял с полки над головой пару новых фарфоровых чашек. Из-за малого количества вода вскипела очень быстро, и Эмия отключил устройство. «Как там Роб?» — не оборачиваясь, спросил он. «Все такой же без меры настырный. Дедушка умер в прошлом году», — донесся из-за его спины ответ, вынудивший на секунду прервать проверку заварки. Госпожа Полюшка сказала, что он и так уже был очень стар, а пережитое на острове окончательно подорвало его здоровье. Тем утром дедушка просто не проснулся и... «Ясно», — прервал Эмия Эльзу, в голосе которой отчетливо начали проскакивать нотки грусти и сожаления. «Да, этого следовало ожидать. Мне жаль», — посмотрев на нее через плечо, высказал он свои соболезнования. Эмия в самом деле предполагал нечто подобное, но все же не ожидал, что последствия рабства настигнут Роба так скоро. Или, скорее, он просто хотел верить и надеяться, что после всего, через что ему пришлось пройти, Роб таки получит заслуженную награду. «Спасибо, но не стоит», — твердо сказала Эльза, слегка удивив Эмию. «Пусть и не так долго, как нам бы хотелось, но он был счастлив вернуться домой. Друзья? Нет», — мотнула она головой, — «там его ждала семья. Не проходило ни дня, чтобы дедушка не улыбался. Даже когда мы нашли его, она улыбнулась», — но Эмия заметил, как в уголке левого глаза Эльзы сверкнула маленькая слезинка. «Тут ни о чем сожалеть», — проморгавшись, закончила она. «А ты выросла, Эльза», — подумал Эмия, и тут же высказал эту мысль вслух. «Ты тоже, Эмия», — с присущей исключительно детям радостной улыбкой ответили ему. «Стал еще больше», — выдала Эльза странный комплимент, очевидно, намекая не только на его рост, но и на прибавившую в объемах мускулатуру. Как ни крути, а на момент их расставания они оба едва ли представляли из себя нечто большее, нежели кожа да кости. Все они тогда были такими. «Ха, ну спасибо», — усмехнулся Эмия, залив в заварочный чайник чуть остывший кипяток, после чего уставил его вместе с пустыми чашками на поднос и направился совсем к столу. «Пара минут, и готово», — сообщил он, садясь напротив Эльзы. «Кстати, хорошо выглядишь, Эльза», — сказал он, встретившись с ней взглядами. «Глаз почти не отличишь от настоящего», — кивком указал он на место, где раньше была поистине чудовищная рана. «А, ты об этом», — словно не сразу поняв, о чем шла речь, Эльза поднесла ладонь к правой щеке. «Да, видит он, во всяком случае, ничуть не хуже», — тихо поведала она. «Единственное, плакать он больше не может», — отняв руку, Эльза гордо посмотрела вперед. «Но так даже лучше, и не согласиться с этим было нельзя. Эми не нужно было быть рядом с этим ребенком, чтобы знать, чего ей на самом деле стоило оправиться от магистров и их треклятого острова, через какие мучения она прошла, открыв глаза и осознав, что ее близкий друг буквально отдал ради ее спасения свою жизнь, что теперь на ее плечах висит долг, который уже никогда не сможет быть уплачен. Она выжила, тогда как кто-то другой, нет. Эмия и без того слишком уж хорошо знал, что это для нее значило, и ни одного шрама не осталось, никак не выдав своих настоящих мыслей, продолжил разговор он. «Я впечатлен. Это все госпожа Полюшка», — вновь упомянула незнакомое ему имя Эльза. «Она выдающаяся волшебница», — с неподдельным восхищением произнесла она. «Заботилась и обо мне, и о дедушке. И даже платы никакой не потребовала». Энтузиазм в ее голосе с каждым словом лишь нарастал. «Ругается, правда, много, но в остальном она просто замечательная». Наблюдая за так сильно контрастирующим с продемонстрированным ей чуть ранее растерянным и замкнутым поведением, Эмия не мог не улыбнуться Эльзе. Улыбнуться по-настоящему. Он действительно был рад видеть ее такой. «Не вижу причин тебе не верить», — полностью согласился Эмия с ее мнением. «А ведь если припомнить, то старик рассказывал мне что-то об одной чудо-целительнице в вашей гильдии. Надо полагать, имел он тогда в виду именно ее». «Думаю, так и есть», — подтверждающе кивнула Эльза. «Уверена в этом». Эмия взял чайник, напиток в котором по его прикидкам уже должен был достаточно завариться, и разлил ароматную темно-алую жидкость по чашкам, передав затем одну Эльзе. Она потянула носом над испускающей пар поверхностью и, явно удовлетворившись, тут же отпила пару глотков. «Прости, предложил бы сладостей, но, увы, гостей сегодня не ждал», выполнив аналогичные действия, извинился Эмия. «Нет», — отрицательно покачала головой Эльза. «Все и так хорошо, более чем», — с довольным видом она вновь прильнула губами к белому фарфору. «Хотя было бы еще лучше, если бы сейчас здесь были и остальные». «Остальные», — не до конца уверенный, о ком именно она говорила, — переспросила Эмия. «Все же у нее должно было появиться немало новых друзей за столько-то времени». «Ты про все, Симона, Вилли и Миллианну, разумеется», вмиг переменившись в лице, перечислила Эльза. «Неужели ты и вправду всех забыл?» С неприкрытым раздражением спросила она. «Не говори глупостей», осадил ее Эмия строгим взглядом. «Как я мог забыть хоть кого-то из вас? С чего вообще такие мысли?» Ухватился он за использованную ею формулировку. И вправду недвусмысленно намекала, что Эльза в самом деле рассматривала такой вариант развития событий. А то, как она разозлилась, тем более. «Но ты же просто исчез, не сказав никому ни слова». В сердцах Эльза с силой опустила чашку на стол, расплескав горячий напиток по его поверхности. «Ты был нашим героем. Ты спас нас всех, а потом просто взял и ушел, даже не попрощавшись». Она встала на ноги и, оперевшись о столешницу, наклонилась к Эми. «Что мы, по-твоему, должны были думать?» «Эльза, ты не...» Попытался вставить слово Эмия, но переполненный чувствами поток было просто невозможно остановить. «Мы ведь искали тебя, ты знаешь...» Немного спокойнее продолжила Эльза поникшим голосом. «Дедушка часто вспоминал о тебе, сожалея, что так и не смог по-настоящему отблагодарить. И когда ему начало становиться хуже, мы, как могли, пытались найти тебя. И перед похоронами тоже». Эльза вновь запнулась, и одинокая слеза прокатилась по ее левой щеке. «Хотели, чтобы хотя бы так вы встретились», но она посмотрела ими прямо в глаза, и на секунду он увидел ту самую малышку, что когда-то от отчаяния и усталости была готова принять смерть от надзирательского кнута. «Ты ведь даже письма ни разу никому не писал», — С дрожащими плечами и голосом Эльза села в кресло. Ни одной весточки за 2 года. Все и Вилли говорили, что ты, возможно, уже тоже. А потом берешь и появляешься передо мной, будто и не было ничего. Не было этих лет. Эльзе определенно было, что еще сказать, но столь внезапная эмоциональная вспышка не прошла для нее бесследно. Сбившееся дыхание заставляло ее, стирающую со щеки влагу, проглатывать готовые сорваться слова. И Эльзе снова и снова приходилось судорожно хватать ртом воздух. В какой-то момент она, видимо, устала безуспешно бороться сама с собой и, сделав несколько глубоких и строго контролируемых вдохов, начала быстро возвращать себя в норму. То, что проделывала она подобное далеко не в первый раз, было для Эми более чем очевидно. И от этого знания на сердце ему становилось лишь тяжелее. Эми открыл было рот, чтобы успокоить, едва не разрыдавшуюся прямо у него на глазах Эльзу, однако тут же одернул себя от настолько необдуманного поступка. Нет, сейчас ему следовало сказать не то, что он хотел, а то, что было бы лучше для самой Эльзы, чьи глаза вновь наполнились спокойствием и решимостью. «Ты, наверное, и так уже это понял, но я же и магию как у тебя разучила», взяв себя в руки, призналась Эльза, после чего приподняла левую ладонь, и сопровождаемой вспышкой света в той появился короткий кинжал. «Хотела быть похожей на тебя», слишком грустно для своего возраста улыбнулась она, «стать такой же сильной, чтобы суметь всех защитить, сделать так, чтобы больше никому не пришлось плакать». Тут Эми уже не выдержал. «Ты закончила?» — спросил он без малейших намеков на прежнюю теплоту и дружелюбие. «Я», — недоуменно выдала Эльза, но теперь настала ее очередь слушать. «Закончила?» — ответил сам себе Эми. «Во-первых, ты, кажется, запамятовала, что выбрались с того острова далеко не все. Сколько, по-твоему, погибло, пока я готовился? А сколько, как Роб, не смогли справиться с последствиями? Помнишь Джерра?» Прекрасно осознавая, что делает, надавил он на самую больную мозоль. «Или ему просто не нашлось места в твоем спас нас всех?» Вид того, как искажался от произнесенных им слов лик Эльзы, не вызывал в имении единой хоть сколько-нибудь приятной эмоции. Он совершенно не желал говорить всего этого, но и останавливаться не собирался. «Во-вторых, вас никто не просил искать меня. Все, что хотел, я сказал Робу давным-давно. Даже зная я о его похоронах, то и не подумал бы явиться на них. У мертвеца не может быть ко мне никаких дел», — холодно отрезал он, тем самым продолжая все сильнее и сильнее бить по совершенно беззащитной Эльзе. От таких атак ее не смог бы защитить ни один доспех в мире, Эмия. И в-третьих, не желал униматься Эмия. «Осталась еще одна, последняя вещь, герой», — усмехнулся он. «Стать похожей на тебя, сделать так, чтобы никому не пришлось плакать». Эмия покинул свое кресло и посмотрел на Эльзу так, как уже очень долго не смотрел ни на кого. «Не смей даже заикаться о вещах, о которых не имеешь ни малейшего представления. Поняла меня, девчонка?» Голосом, способным заморозить и вечные огни ада, закончил он. Но по обращенному к нему взгляду Эльза Эмия видел, что она совершенно его не понимала. Смятение, страх, разочарование, злость и тотальное, абсолютное непонимание сказанного им, вот, что он в нем видел. И это было ожидаемо, закономерно. Смысла его слов нельзя было понять, не увидев того, что видел он, не пройдя тем путем, что прошел он, не совершив тех ужасов, что совершил он. Однако, случись все это с Эльзой, было бы уже слишком поздно. Единственное, что мог для нее сделать Эмия, это попытаться как можно скорее развеять все ее иллюзии и заблуждения, как минимум, на его счет. И в этой попытке он не собирался ограничиваться одними словами. Как удачно откровенно злобно улыбнулся Эмия, чем заставил Эльзу сильно напрячься. «Да, это просто отлично», — кивнул он сам себе. «Завтра я покажу тебе, Эльза. Завтра ты все узнаешь, а после этого попробуй повторить мне все то же самое». Не стал он озвучивать фразу, что так и вертелась на кончике языка, но не нуждалась в произношении. Закладываемый в нее посыл и без того смог достичь сознания Эльзы, а большего ими и не требовалось. Он уже приготовился к тому, что Эльза вот-вот вскочит на ноги и в гневе умчится из его комнаты, попутно осыпая его своими детскими ругательствами. Однако она и тут решила не следовать его ожиданиям. «Узнаю что, несмотря ни на что», — задала она вопрос, твердо посмотрев на Эмию в ответ. В мгновение ока нахальная улыбка покинула уста Эми, оставив за собой лишь непроницаемую каменную маску. «Как действует твой, так называемый герой?» Глава 16. Солнце еще лишь набирало свою силу, а трио магов уже было в сборе и стояло в считанных метрах от начала тропы, ведущей на покрытый густой зеленью холм. «Что между вами произошло?» — тихо поинтересовался Лаксус, искоса поглядывая на не проронившую с самого утра ни единого слова Эльзу. «Она вчера сама не своя вернулась. Что ты ей сказал?» Эмия также перевел взгляд на старательно избегающую встречаться с ним глазами Эльзу, после чего невозмутимо ответил: «Ничего такого, что не пошло бы ей на пользу». «Это не ответ», — хотел было Лаксус схватить Эмию за плечо, но он, сунув руки в карманы и сделав резкий шаг вперед, легко избежал этого. «А он тебя и не касается», — с полуусмешкой осадил Эмия и, подойдя вплотную к массивному древесному стволу у края дороги, обратился уже к совершенно иной сущности. «Вы видели, на что мы способны», — громко и твердо заявил он, позволив играющему с нависающими над ним листьями ветру подхватить его слова и унести далеко вперед. «А мы знаем, на что способны вы, и уверен, повторение вчерашнего не хочет ни одна из сторон». Эмия говорил неспешно и выдерживал все необходимые паузы между предложениями, дабы проявить свое уважение и вместе с тем четко обозначить их с собеседником положение. «Меня зовут Эмия, и я прошу вас о встрече», подняв голову и заглянув в самую глубь леса, прямо сказал он. «Решим все вопросы словами, а не мечом». Эмия приложил правую руку к стволу, вслед за чем с закрытыми глазами пропустил слабый поток магической энергии сквозь древесные волокна. Он не укреплял и не анализировал растения, но вливал в оное свою от магическую энергию отдельного живого существа и смешивал ее с маной, магической энергией природы и мира в целом. И хотя как раз-таки в этом мире маги никакой границы между этими двумя понятиями предпочитали не проводить, своим привычкам и знаниям Эмия изменять не собирался, да и не до подобной софистики ему было в данный момент, ибо, установив с местной природой связь и послав через оную свои намерения и мысли, он теперь терпеливо ожидал ее ответа, или, если точнее, то ответа того, кто ее здесь представлял. Образ построек у реки, среди которых Эмия уже успел побродить прошлым днем, вспыхнул в его сознании с такой ослепительной яркостью и внезапностью, что он едва не оборвал только-только установившийся контакт, отшатнувшись от величественного древа. Но даже случись это, Эмия ничего бы не потерял, поскольку всего мгновением позже ощущение соприкосновения с чужим разумом развеялось, оставив после себя лишь легкое головокружение да покалывание в районе затылка. «Что ж, могло быть и хуже», – прошептал он себе под нос, опустив руку и не сильно тряхнув головой. «Каков его ответ?» – поинтересовался Лаксус, всем своим видом, впрочем, давая понять, что вперед он собрался идти при любом раскладе. «Добро», — кивнул в ответ Эмия, — «он будет ждать нас на лесопилке». «А если это ловушка?» — неуверенно подала голос Эльза, не обращаясь ни к кому конкретно. Левая рука ее уже сжимала ножны верного меча, а правая в напряжении ожидала возможности схватиться за его рукоять. «Вот там и узнаем», — сделал первый шаг Лаксус и, махнув рукой, поманил Эльзу за собой. «За мной, Эльза!» И чтобы в этот раз никакой самодеятельности, не оборачиваясь, добавил он, после чего пересек границу вражеской территории. Эльза, разумеется, быстро засеменила следом. Роль замыкающего, раз уж так оно все сложилось, взял на себя Эмия, а не уверенным, в большинстве своем, шагом двинулась навстречу с немного немало лесным богом. Когда они наконец достигли места назначения, и пред ними предстал тот, по отношению к кому Лаксус и Эмия регулярно применяли слово «божественный», эмоции, что отчетливее всех других осознала Эльза, было недоумение. Она была готова ко всему. Прочитавшая в прошлом сама, а также слышавшая от других огромное количество историй и сказаний о богах, демонах, их противостояниях и прочем подобном, Эльза была готова увидеть кого угодно. Огромного медведя с оленьими рогами и волчьим хвостом, покрытую чешуей птицу с шестью парами разноцветных крыльев, говорящее громадное дерево, бесформенную массу из земли, травы и веток, и даже просто шепчущие им свои слова невидимый ветер. Встреть их кто угодно из записываемых в книгах сказочных существ, а то и нечто намного более невообразимое, она бы, без сомнений, поразилась, но приняла это, однако. Однако тот, кто восседал перед ними на грубой деревянной скамейке, что пряталось в тени кроны возвышавшегося близ берега реки одинокого дерева, вызвал в Эльзе такое замешательство, с которым справиться она была не в силах. «Присаживайся», — произнес потрескавшимися губами морщинистый старик, что не отрывался от созерцания буйного потока воды, поверхность которого вовсю блестела и переливалась в лучах небесного светила. «Поговорим». Обращаясь явно лишь к кому-то одному из них, старец взял в руки приставленную сбоку кривую ветку и, опершись на ту обеими руками, как на трость, поставил перед собой. «Помните, никакого вмешательства, пока мы не закончим», — сказала Эмия, шагнув вперед, после чего под не очень-то довольным взглядом Лаксуса неспешно пересек разделявшие их со стариком полдесятка метров. «Благодарю, что согласились на мое предложение», — произнес он, присаживаясь на скамейку. В ответ на это старец задрожал всем телом, отчего его накидка из сухих листьев шумно зашелестела, а с землянистого цвета волос посыпался песок. Не сразу, но Эльза все же поняла, что данное действие обозначало его смех. «Я уж думал, что на своем веку повидал слишком много, чтобы чему-то удивляться», — скрипучим голосом произнесло божество и, все еще подрагивая, всецело сосредоточила взгляд своих ярко-зеленых глаз на Эми. «Но признаюсь, тебе это удалось, юнец. Хотя уместно ли такое обращение?» — прищурились оно. «Вы вольны обращаться ко мне, как пожелаете», — ответила Мия и, уперевшись локтями в колени, чуть наклонился вперед. «Сомневаюсь, что это имеет какое-то значение в нашей ситуации». «Ошибаешься, юнец», — после небольшой паузы вернулся к созерцанию реки Бог. «Не покажи ты мне этого, и я бы даже не подумал о разговоре». «Довольно умный шаг. Я лишь хотел быть откровенным с самого начала», — ответила Эмия, опустив свой взгляд к земле. «Только и всего». Внимательно наблюдая за столь странным началом их беседы и при этом совершенно не улавливая его сути, Эльза тем не менее старательно удерживала себя от любых необдуманных поступков. Ей очень хотелось поскорее перейти к главному и узнать у этого дедушки, что он сделал со всеми похищенными людьми, а после заставить его освободить их. Однако, помня наказ Амии, что куда важнее, итог состоявшегося между ними прошлым вечером разговора, она все же продолжала терпеливо наблюдать. В какой-то мере даже больше, чем спасти людей, она желала узнать смысл произнесенных им тогда слов. «Возможно и так», — кивнул старец, — «но рассчитывал ты на куда большее. Говори, что хотел сказать». «Я слушаю», — он пододвинул свою импровизированную трость ближе и уложил подбородок поверх скрещенных ладоней. «Сперва вопрос, начало имея. Сколько из тех, кто сейчас закопан под этим местом, все еще живы, и все ли похищенные лесорубы и стражники находятся здесь?» «Что?» Не выдержал такого откровения и, шагнув вперед, воскликнул Лаксус. Эльза же, в свою очередь, смогла лишь раскрыть в беззвучном восклицании рот и ошалела уставиться себе под ноги. «Так они все прямо под нами», — продолжил Лаксус. «Какого демона тогда мы?» Прежде чем он успел закончить свое третье высказывание, два массивных коричневых корня вспороли землю под его ногами и мгновенно, словно пара змей, оплелись вокруг его тела, а полусекунды спустя в то же самое место ударила золотая молния, разорвавшая живые оковы в клочья и окутавшая Лаксуса потрескивающим саваном. «Хорошая реакция, мальчик», — с легкой улыбкой похвалил Лаксуса лесной бог, в результате чего морщин на его лице стало вдвое больше прежнего. «Но тебя разве не учили не мешать старшим, когда они разговаривают?» «Нет», — оскалился в ответ на это Лаксус, разряды на теле которого все набирали мощь. «Зато меня учили не закапывать людей заживо и не вести задушевные беседы с теми, кто подобным промышляет». Он сделал еще один шаг вперед, и казалось, сам воздух задрожал от испускаемой им во все стороны магической энергии. «Таким ублюдкам я могу предложить только это», — поднял он перед собой охваченный молниями кулак. «Лаксус, я тебя понимаю, но, пожалуй», — предприняла попытку унять его гнев Эльза, но ее голос быстро был перебит другим. «Даже так, с виду ничуть не обеспокоившись надвигающейся на него грозой», — спросило божество. Что ж, с дрожащими ногами и все так же опираясь на свою трость начало оно приподниматься с насиженного места. «Давай посмотрим, сколько в твоих словах истины, а сколько пустого бахвальства». Понимая, что ей было не остановить Лаксуса, а уж противостоящего ему бога тем более, Эльза, наполовину обнажив клинок, пристроилась по левую руку от него и также приготовилась принять бой. И в этот самый момент, довольно, едва не заставив Эльзу пошатнуться от силы своего голоса, выкрикнула Мия и крайне рассерженным взглядом впился в, как и все, застывшего на месте Лаксуса. «Я сказал тебе не вмешиваться», видимо, удовлетворившись тем, что внимание всех присутствующих теперь было всецело приковано к нему одному, уже заметно сдержаннее продолжил он. «Сделаешь еще хоть шаг, и драться будешь уже со мной, подкрепляя искренность сказанного, Эмия также позволил своей магической энергии выйти наружу, отчего от него во все стороны ударило весьма ощутимым давлением. 5 минут, добавил затем он. Постарайся удержать себя в руках всего 5 минут, и, если по их истечению я ничего не добьюсь, то поступим по-твоему, а пока отойди и не мешай мне. Закончив говорить, Эмия унял и свою разбушевавшуюся энергию, что в моменты пика ничуть не уступало испускаемой Лаксусом. И пускай взгляд его все так же неотрывно следил за Лаксусом, более открытой враждебности по отношению к нему в фигуре Эмии не наблюдалось. Он сделал, что мог, для улаживания еще не успевшего толком начаться конфликта, и теперь замер в ожидании ответа. И, что в немалой степени удивило Эльзу, получил его очень быстро. «Даю тебе 3», отступив на 2 шага и развеяв окружавшие его молнии, озвучил свое решение Лаксус. Впрочем, и Гласса словно бы насмехающегося над ним старика спускать он не стал. «Но, если я не увижу какого-либо результата за это время, то разбираться буду уже с вами обоими. И плевать мне, чью сторону ты захочешь тогда занять». «Идет», — мгновенно согласился Эмия, после чего обратился к стоящему рядом старцу. «Прошу простить моего спутника за этот инцидент», — принес он тому извинения. «И меня, поскольку это именно я не проинформировал его в должной мере перед нашим приходом. Если позволите, я хотел бы продолжить с того места, на котором мы прервались. Как вы могли заметить, времени у нас сильно поубавилось. Однако божество, в отличие от Лаксуса, отступать не торопилось». Продолжая смотреть на него пристальным взглядом, старец никак не отреагировал на слова Эми, будто и вовсе их не слышал. Все в его позе выдавало полную готовность, а главное, желание довести дело до полноценного сражения. И, как заметила Эльза по напряженным лицам Лаксуса и Эми, те были с ее выводами солидарны. К счастью, далее этой своеобразной игры в гляделке дело все же не зашло. Какая жалость, не уточняя, относилась это к нехватке времени или так и не состоявшемуся сражению, вновь сел на скамейку старик. «Да, они все живы», — ответил он на ранее заданный вопрос. «И нет, часть удобрений я разместил на других участках». Эльза отчетливо видела, как напряглось тело Лаксуса, стоило тому только услышать, каким словом охарактеризовало похищенных это существо. В ее голове даже пробежала мысль, что Лаксус таки не сдержит своего слова и тут же ринется на старика, метая в него молнии, но он все же не шелохнулся. Это явно давалось ему очень нелегко, и тем не менее Лаксус изо всех сил удерживал себя от активных действий, давая ему шанс самому разобраться за отведенное время. Теперь Эльза была абсолютно уверена, что, несмотря на свой нрав, вмешиваться Лаксус в эти минуты не станет. Про саму себя, впрочем, Эльза того же утверждать не бралась. Ее частично обнаженный клинок так и не вернулся в ножны, а после удобрения и вовсе сдвинулся еще на сантиметр вперед. Справедливая плата за то бесчетное число срубленных деревьев и загубленных жизней животных, что они оставили за собой. «Согласен», — искоса посмотрел на Эмию старик. «Не мне об этом судить», — невозмутимо пожал плечами Эмия. «Но и закрыть глаза на то, что вы выкачиваете жизнь из этих людей ради исправления нанесенного ущерба, я также не собираюсь». «Разумеется», — понимающе кивнул старик. «Среди всего людского рода ты, пожалуй, будешь самым первым, кто выступит против подобного. Пускай это и не совсем твой род», — слабо усмехнулся он. «Не его род», — ухватилась Эльза, однако пока не став сильно над этим задумываться. «Слишком уж неподходящее было для того время». «Это не имеет значения», — быстро ответил Эмия. «Я пришел сюда только для того, чтобы вернуть всех захваченных вами мужчин домой к их семьям, и я не намерен уходить, пока не добьюсь этого». Тщательно следя за каждым действием как самого Эмии, так и беседующего с ним бога, Эльза не упустила из виду момент, когда иссушенные руки старца чуть сжались поверх его трости, а глаза едва заметно прищурились. Ему определенно не нравилось то, к чему такими темпами мог прийти их разговор. «Тогда у нас неразрешимая проблема», — несколько устало выдохнул старик. «Ведь я не собираюсь никого отпускать. Слишком уж долго я терпел их нахальство и неуемную жадность. Слишком долго я проявлял к вам снисхождение». Земля под собравшимися вдруг задрожала, как от землетрясения, а после и вовсе разверзалась в полуметре от сидящих, исторгнув из себя опутанное древесными корнями человеческое тело. И стоило только Эльзе увидеть его, едва дышащего, с ног до головы покрытого землей и худого настолько, будто он голодал несколько месяцев кряду, а Эльза точно знала, как должен выглядеть такой человек, она не выдержала. Ее меч с характерным звуком покинул ножны. «Стой на месте!» — схватил ее за плечо Лаксус, прежде чем она успела сделать хотя бы шаг. «Нет!» — попыталась скинуть с себя эту преграду Эльза, но хватка Лаксуса стала от ее потуг только крепче. «Ты что, не видишь?» — указала она мечом на особо тонкие ответвления корней, что прорастали прямо сквозь плоть бессознательного мужчины. «Мы должны сейчас же освободить его!» Еще раз махнув рукой, но так и не сумев вырваться, она развернулась к Лаксусу всем телом. «Лаксус!» — в нетерпении воскликнула она. «Еще минута и 47 секунд!» — процедил Лаксус сквозь стиснутые от гнева зубы. «У твоего друга осталось еще минута и 45 секунд!» С расширившимися от неверия глазами Эльза уставилась на Лаксуса и никак не могла подобрать слов для ответа. «Да разве сейчас было время, чтобы беспокоиться о каком-то там уговоре? Вот же он, человек, нуждающийся в их помощи, страдающий прямо у них на глазах, а Лаксус говорил ей ждать и ничего не делать, просто смотреть. Да сделай ты уже что-нибудь, Эмия!» Отвернувшись от Лаксуса, прокричала Эльза. Эмия, однако, с присущим ему хладнокровием лишь рассматривал появившегося перед ним человека, дослушал комментарии этого монстра, что по какому-то недоразумению назвал богом. «Его зовут Иоанн», — размеренным голосом повествовал старик. Поколение назад муж, разделявший с ним одну кровь, а также с десяток его спутников, обратились ко мне с просьбой позволить им основать здесь свое поселение. Уверяли, что не станут брать сверх необходимого для жизни и что со всей подобающей благодарностью будут относиться к получаемым с моей земли дарам. «И я дал им свое разрешение», — произнес он с легко считываемой яростью. «А в итоге эти ненасытные твари стали охотиться на проживающих в моих владениях зверей ради забавы и безостановочно срубать вековые стволы, некоторые из которых были моими ровесниками. Я даровал им возможность жить здесь, не испытывая никакой нужды, а в обмен они принесли моей земле лишь страдания и смерть. И вот их ты собираешься защищать?» Страж, едва не переходя на крик, задал он вопрос Эми. Вот только вместо ответа, тот произнес лишь: «Трацион». Сопровождаемые вспышками света в воздухе перед Эмией на расстоянии 3 метра от земли материализовалась полудюжина клинков, что тут же устремились вниз и вонзились в устланную невысокой травой почву. 2 клинка по пути рассекли удерживающие изъятого из-под земли мужчину крупные корни, отчего тот немедленно начал заваливаться вперед. «Меня не интересует, что они сделали и почему», — заявила Эмия, подхватывая бессознательное тело, после чего вынул один из воткнутых в землю клинков и быстрыми уверенными движениями отсек от него все мелкие отростки. «Какие бы грехи ни лежали на этих людях или их предках, сейчас это не имеет абсолютно никакого значения», — добавил он, осторожно опустив мужчину на землю. «Убьете этих, за ними в поисках мести придут следующие. Убьете их, придут еще. Убьете и тех, явится еще больше». Эмия выпрямился, сделал 2 шага вперед и, развернувшись, вытянул руку с мечом вперед, с неприкрытой угрозой указывая на невозмутимо наблюдающим за ним бога. «В конечном итоге вы падете, а зелень вашего драгоценного леса смоет кровь выросшей до небес горы трупов». Он чуть наклонил голову, и лезвие его меча вспыхнуло ярким оранжевым пламенем. «Я не могу этого допустить». Уже готовая было начать осыпать своего спасителя гневными проклятиями, Эльза застыла от изумления. Так быстро. Все происходило так быстро, что ее мозг попросту не поспевал за раз за разом изменяющимся положением вещей. То ими осаживал Лаксуса, когда тот бросил вызов лесному божеству, то сам спустя считанные минуты делал ровно то же самое, то он никак не отреагировал на появление прямо перед ним измученного человека, то вдруг призвал россыпь клинков и освободил его. Эльза уже просто и не знала, что думать о человеке, которого так долго считала своим героем, а вдовесок еще и эти его призванные клинки. Благодаря влиянию ее гильдии за последние годы Эльза успела перезнакомиться с огромным количеством кузнецов и воочию видела несчетное множество разнообразных орудий, в том числе и зачарованных магией. Но эти мечи были чем-то совершенно иным. Черный меч с шипастой гардой и алыми прожилками на лезвии, меч со спиралевидным лезвием, с золотой рукоятью, изогнутой гардой и светло-серой режущей кромкой. Каждый из этой троицы и еще стольких же других таил в себе такую силу, что Эльзе хватало одного единственного взгляда, дабы по ее телу начинала пробегать дрожь. Все эти великолепнейшие клинки были далеко за гранью того, с чем она когда-либо сталкивалась. И сейчас вся их неподдающаяся пониманию мощь была направлена против всего одного существа. «Решим все вопросы словами, а не мечом», — процитировал сказанное Эмией ранее старик, не сводя пристального взора с пылающего в его руках орудия. «Так ты, помнится, говорил, и что же теперь?» Наклонив голову на бок, задал он вопрос. «У меня нет никакого желания пускать их в ход», — ответил Эмия, не опуская своего оружия. «И потому ты решил повторить ошибку своего недалекого спутника», — указал старец пальцем на Лаксуса. «Решил дать вам выбор», — произнес Эмия. «Покиньте это место и найдите себе другое пристанище, иначе убьешь меня», — все продолжало отвечать на каждую его реплику очередным вопросом божество. «Не думаю, что смогу сделать это сейчас», — без промедления признался Эмия. «Точно не полностью, но с ними», — кивнул он себе за спину, — «я позабочусь о том, чтобы выжечь это место дотла», — озвучил он нечто совершенно неожиданное. «Когда мы закончим, ни одно семя не сможет пустить в этой земле свои корни». Ни один цветок больше не украсит своим цветением ее поверхности, и ни один зверь никогда более не проложит здесь своей тропы, ни разу не дрогнувшим и не запнувшимся голосом продолжал вещать Эмия. «Я оставлю здесь одну лишь бесплодную пустошь, и тогда все, ради чего вы затеяли свою мелкую борьбу, сгинет в небытие вместе с вашими пустыми обидами. Я сделаю все это, и вы никак не сможете меня остановить». Он взял короткую паузу, чтобы сделать глубокий вдох и вновь набрать в легкие растратившийся за время его речи воздух. «Уходите, или я уничтожу абсолютно все, что имеет для вас значение». Такого поворота не мог ожидать никто. Несмотря на одолевавший ее саму шок, Эльза все же смогла отыскать в себе силы поочередно заглянуть в лица Лаксуса и Лесного Бога, и каждая из них значительно переменилась к концу озвученной угрозы. Глаза Лаксуса расширились от удивления, рот слегка приоткрылся, остальной хваткой удерживающая ее плечо рука наконец разжалась, и, словно в противовес ему, фигура старика наоборот вся съежилась. Взгляд прищурился, ладони сомкнулись на трости, а голова вжалась в плечи, будто змея, готовая в любую секунду броситься на своего врага. «Город этого не переживет», — с неприятно сухой ухмылкой заметил бог. «Плевать мне на город», — мгновенно отрезал Эмия. «Люди выживут, переберутся куда-нибудь еще, если понадобится». Слова, достойные истинного защитника человечества, опустив голову, с горечью в горле молвил старик. «Очень печально, что, даже освободившись, ты так и не смог сбросить своих цепей, юнец». Всего на миг, всего на долю секунды, но Эльза увидела, как дрогнул объятый пламенем клинок в руках Эми. «Прошу, сделайте правильный выбор», — сказал он, и Эльза услышала в его голосе проблеск искреннего раскаяния. «Нет необходимости доводить все до крайних мер». «Правильный выбор», — подняв взгляд, молвил бог, — «здесь изначально не было правильного выбора», и, сказав это, он поднялся на ноги, скрывшись ото всех в тени зарослей и издали наблюдая, как целая армия из стражников вперемешку с медиками укладывала тощие фигуры освобожденных пленников на носилки. Эмия уже собирался было уходить, но тут за его спиной раздался треск ломающейся ветки. «Ну что?» — не оборачиваясь, задал он вопрос. «Теперь тебе все понятно?» «Не знаю». Чуть погодя, неуверенно начала Эльза. «Не знаю, что, по-твоему, я должна была понять, но все, что я увидела, это как ты снова всех спас», — заметно тверже заявила она. «Пускай твой метод и был», — не смогла Эльза произнести этого вслух, — «но ты убедил его просто уйти», — опустив подробности, продолжила она. «Без какого-либо сражения и кровопролития ты освободил всех тех людей. Что бы ты там ни говорил, Эмия, ты настоящий». «Значит, не поняла», — устало вздохнув, перебил ее Эмия и обернулся. «Хорошо, я разжую все так, чтобы даже до ребенка дошло. Первое», — приступил он, скрестив на груди руки, — «я использовал тебя и твоего друга. Я не стал рассказывать вам всего о пленниках, чтобы в нужный момент спровоцировать Лаксуса на агрессию. Я хотел показать местному божеству, какие люди придут по его душу, если он продолжит свои бесчинства, и какой силой они будут обладать», — озвучил он свое признание. «Я использовал вас в качестве живого оружия для своей угрозы». «Это не...» — шагнула навстречу Эльза. «Но это так, сущая мелочь», — не дал Эмия перебить себя, и на его устах заиграла привычная ухмылка. «Что касается кровопролития, неужели ты совсем нас не слушала, Эльза?» — надменно посмотрел он на нее сверху вниз. «Духи природы необычайно сильно связаны с местом своего обитания. Божеств это касается в особенности. Ты правда думаешь, что он сможет просто так взять и уйти отсюда?» — задал Эмия риторический вопрос. «Наиболее очевидной аналогией будет». «Да, точно, будто бы только-только пришел к этому», — кивнул он сам себе. Если, скажем, я прямо сейчас заставлю тебя вскрыть себе живот тупым ножом, достать оттуда парочку нежизненно важных органов, а после отправлю в самостоятельное путешествие до ближайшей больницы, то это будет что-то похожее, прекрасно видя, как изменится лик Эльзы по мере все приходящего осознания. Эми решил поскорее совсем покончить, а потому, шурша листьями и ветками под ногами, подошел к ней вплотную, выражаясь еще проще: спасая людей, я обрек на медленную и мучительную смерть благородное древнее существо, что лишь пыталось защитить от них свой дом. Вот какой я герой, закончил он, нависнув над Эльзой. Она раскрыла рот, чтобы что-то ответить, но Эмия вновь ей этого не позволил. Хочешь и дальше играть в помогающего всем и вся защитника справедливости? Валяй, останавливать не стану, сказал он, обходя Эльзу сбоку. Но не смей втягивать в это меня, не смей говорить, что это я вдохновил тебя на это, все не останавливался он, неуклонно от нее удаляясь. Не смей говорить, что восхищаешься мной и хочешь стать похожей на меня. Отойдя на приличное расстояние, Эмия все же решил ненадолго притормозить, чтобы закончить свою мысль. Не смей делать из меня своего героя. Следующие слова встали у него комом в горле, но после шумного вздоха Эмия все же заставил себя их произнести. Прощай, Эльза. Надеюсь, нам больше никогда не доведется встретиться вновь. И он ушел, так и не найдя в себе сил обернуться и еще раз посмотреть ей в лицо. Глава 17. Эта картина никогда не менялась. К моменту, когда призыв свершался, все уже заходило настолько далеко, что спасти хоть кого-то из причастных попросту не представлялось возможным. Долг стража противодействия, героической души по контракту, никогда не заключался в том, чтобы прийти и спасти кого-то. Иронично, но, несмотря на громкие титулы, которыми описывали данный вид существования, все, что от их носителя на самом деле требовалось, это прийти и избавиться от последствий уже совершенных человечеством ошибок. Страж, который не может никого защитить, и герой, который никого не спасает. Смех, да и только. Очередной призыв. Он стоял посреди множества мертвых тел, среди которых то и дело проглядывались изуродованные детские фигуры. Группа самых обычных беженцев, никогда прежде не бравших в руки оружие, но втянутых против своей воли в гремевшую уже третий год войну. Загнанные в бездну отчаяния, они поверили сладостным речам о слабо охраняемом военном складе с продовольствием и медикаментами. Едва ли не легендарный Ноев ковчег, что должен был спасти их всех от надвигающегося потопа из огня и крови. Невозможная сказка, уверовать в которую могли лишь те, кто уже давно перестал мыслить здраво. Однако их нынешней реальностью тогда были только нехватка еды, постоянно растущий список погибших да не прекращающийся ни на секунду плач собственных детей. Месяцы подобной жизни могли пошатнуть даже самый твердый рассудок. Так ли удивительно, что в итоге кто-то из них окончательно сломался и решил положить всему конец? Лидер беженцев, обремененный, помимо всего прочего, еще и непомерным грузом ответственности, обманом заставил всех положившихся на него людей ценой множества жизней захватить склад, доверху забитый оружием. Оружием, в число которого входила и грязная бомба. Тем днем, ровно в 17:46, мужчина собирался положить конец лишившей его всех и вся войне, а также спасти от страданий своих уже совсем немногочисленных последователей. 58 переживших атаку беженцев и еще 2,843,279 человек, которые не имели к происходящему никакого отношения. Таковым было точное число жизней, которые должны были оборваться по вине доведенного до края безумца. Но погибло лишь 58. Эмия явился и своей собственной рукой вырезал каждого, кого обнаружил на том складе. 57 обманутых, и один, что был по-настоящему виновен. Хотя можно ли было назвать виноватым того, кто уже не мог сам отвечать за свои действия? Разве не была виновата та война, что превратило его из примерного семьянина в жаждущего испепелить все сущее маньяка? Или же винить следовало тех, кто данную войну развязал изначально? А каковы, в таком случае, их мотивы, что послужило причиной для них хладнокровно пустить в расход десятки и сотни тысяч невиновных? Когда должна была закончиться эта цепочка? Кто в самом конце должен был оказаться источником творимого зла? У Эми ответа не было, как не было его и у силы, что поручило ему массовое убийство. 58 причастных против 2,843,279 непричастных. Простейшая математика, призванная обеспечить в конечном итоге выживание как можно большего числа людей. Иремия воплотил эту математику в реальность, ибо понятия «виновный», «невиновный» и, разумеется, «справедливость» не имели для принимавшего все решения мира абсолютно никакого значения. Приказ был отдан Иремия, как и всегда это было, беспрекословно его выполнил. Быть может, после этого преступления он сможет приблизиться к своей мечте, следующий призыв. В определенном смысле на этот раз все было куда проще. Радикально настроенный экоактивист, хотя нет, в данном конкретном случае они выступили уже в качестве самых обычных террористов. Слепая вера в чистоту и святость Матери Земли, а также в то, что человечество есть не что иное, как паразит, способный к существованию исключительно за счет ее страданий, породила в их возбужденных разумах слишком опасную идею. А наличие хороших связей и внушительного банковского счета помогло разжиться для ее реализации новейшей моделью термоядерной боеголовки. Целью их спасения стал город Танта, один из крупнейших в мире промышленных центров с населением в 22 995 683 человека. Вся же группировка террористов с учетом нанятой ими военизированной охраны насчитывала лишь 136 мужчин и 91 женщину. 22 995 683 против 227. Простая математика. Стали ли люди счастливее после этого? Следующий. Группа правительственных ученых, искавшая лекарства от нового штамма гриппа, что стал причиной невиданной прежде по своим масштабам эпидемии. Желание руководителей страны отличиться на мировой арене, пренебрежение проведением всех необходимых тестов, игнорирование общепринятых норм, и вот очередное спасение уже было готово выйти в мир, принеся с собой не излечение от вируса, а лишь его мутацию. Более заразный и намного более смертоносный. 692 843 522 жителя земного шара против 736 ученых, лаборантов и прочего персонала научного комплекса. Математика. Сколько еще потребуется жертв, чтобы никому более не приходилось страдать? Еще один. ЧВК и их разжигатели войны, что согласно красивым лозунгам несли спасение и освобождение для населения ряда стран третьего мира. Была ли эта кровь на его руках последней? Еще. Секта обезумевших фанатиков. Как долго он будет вынужден заниматься этим ради достижения своей мечты? А затем был очередной призыв. И тот, что за ним. И те, что следовали за тем. И далее, далее, далее, и не было этому конца. Когда же пропадет необходимость в его спасении? Как вообще мечта о мире без страдания и слез могла привести его к этому? Раз за разом он поднимал свой меч, перерезал им нить чьей-то жизни, а после втыкал в обдуваемый никогда не утихающим ветром холм, во имя чьего блага он каждым своим появлением приносил на землю ад. Вымазанные в крови лезвия раз за разом рассекали грубую каменистую почву под строгим надзором гигантских шестерней. Бездушная машина. Ради чего? Потому что она действительно прекрасна, дало ему ответ разбитое зеркало прошлого. И это не было ошибкой, прошептали губами, пока его рука уверенно направляла вспарывающее алое мясо лезвие. Чего-чего там не было ошибкой. Последовал затем неожиданный вопрос. Юноша остановился и, оторвав взгляд от разделочной доски, наткнулся глазами на оперевшуюся о противоположный край стола начальницу, что, совершенно не скрывая своего любопытства, очень пристально уставилась на него. «Ты что здесь делаешь?» Вместо ответа задал парень собственный вопрос, возвращаясь к прерванной работе. При этом он, разумеется, не забыл несколько раз отчитать себя за то, что совершенно упустил из виду момент ее прихода. «Малое количество посетителей не дает тебе права пренебрегать своими обязанностями и бросать Лили одну. Как у эгоистичного тирана сих земель у меня есть все права», задрав нос, хмыкнула Анна, придавая своему голосу наигранно зловещих ноток. Но, что интереснее, быстро вернулась она к норме. «Что тут делаешь ты?» Ткнула она указательным пальцем в Эмию. «Свой подневольный труд, очевидно», пожал плечами повар, «за который, тем не менее, планирую получить зарплату в конце месяца», на всякий случай уточнил он. В своих шутках этот самопровозглашенный тиран без должного внимания мог зайти куда как дальше положенного. И премию. Шипение одной из кастрюль просигналило о необходимости срочных корректирующих мер, и Эмия, наклонившись в бок, быстро убавил под ней огонь. «Ага», — кивнула девушка, — «продолжишь так продукты переводить, и получишь от меня только стопку штрафов». Недоумевающе нахмурившись, парень внимательно пробежался глазами по кухне, но, как и ожидалось, не нашел ничего, что могло послужить причиной для подобного обвинения. Блюдце с мытыми овощами, несколько тарелок с уже отсортированными и нарезанными, разделочная доска со своим очередным клиентом. Даже все приправы и те были аккуратно расставлены в один ряд. Идеальная чистота и порядок. «Тебя что просили сделать?» Явно разочарованная такой реакцией, вздохнув, спросила Анна. «Стейки», — ответила начальница сама себе. «А это что?» — указала она на мелко порубленную говядину. «Фарш у нас сегодня точно никто не заказывал». Эмия вновь посмотрел на кусок мяса, что должен был разрезать на две равные половины, а вместо этого действительно нарубил чуть ли не фарш. Вместо двух аккуратных кусков получилось. Ну это тоже можно было назвать кусками, кусочками, очень маленькими и в очень большом количестве, даже слишком. И как он только умудрился. «КХМ, да, моя вина», — признал парень, пытаясь вспомнить хоть что-то из последней пары минут. «Что-то я задумался», — добавил он, осознавая, насколько же сильно погрузился в собственные мысли и воспоминания. «Давненько с ним ничего подобного не случалось. Сейчас все переделаю». Эмия взял доску, стряхнул все мясо в ближайшую свободную тарелку. Сделанного, конечно, не воротишь, но что-нибудь состряпать из этого было еще можно. И тут же направился за новым куском говядины. «Может, все-таки расскажешь, что там вчера случилось?» — спросила Анна, когда Эмия был уже у холодильника. «С результатом спорить сложно, но что-то явно пошло не так. Проблему я решил, забирая с полки необходимый продукт», — сухо ответил парень ровно теми же словами, что озвучил этим утром. «А остальное, уж прости, тебя не касается». Вернувшись к столу, сходу решил он пресечь все дальнейшие попытки развивать эту тему. «Вот только давай без этого», — недовольно махнула рукой начальница, спешно затем поправив выбившуюся прядь волос. «Хорош строить из себя великомученика и говори, кто обидел моего вечно язвящего повара». Вопреки подбираемым оборотам, лицо и тон девушки оставались предельно серьезными и слегка обеспокоенными. «Рассказывай», — все не унимаясь, по слогам закончила она.